Ты жалкая размазня, кисляй, даже пойманного зайца взять не можешь. Зачем было тогда ставить петлю? Ну бей, так делают все. В голодном доме должен быть праздник. Я шагнул вперед, вплотную к трепещущей елочке, но мой кривой сук не подымался. И тогда я нагнулся, освободил из-под елочки держалку, переломил ее. В лесу раздался тонкий, как всхлип, звук. То ринувшийся от меня беляк задел концом струны за ветку. А каких-нибудь 8 месяцев спустя я убил человека. Я и раньше корректировал СНП огонь своей батареи, направлял тяжелые снаряды на окопы противника и радовался, когда над ними вспухали взрывы. Знал, там остаются лежать трупы. Ночью пешая разведка запоролась в траншею противника, ей на помощь подняли 2 роты, и неожиданно для себя наши вышибли немца с высоты, продвинулись вперед. А значит, и нам, артиллерийским наблюдателям, надо было искать новый НП. Пехота еще не начала окапываться, толкались в отбитых траншеях, нас жеманила гривка кустов по самому гребню. Укрыться можно и обзор хорош. По росной травке я полз с автоматом следом за младшим лейтенантом Горбиной, командиром нашего взвода управления, за мной тащился телефонист с катушкой. Кусты были не слишком густы и не слишком высоки. Горбина прилег, стал выпрастывать из-под себя бинокль, телефонист приткнул командира. Немец. Автомат сам взметнулся и забился в моих руках. Я не целился. Лупил наобум, но, удиравшись, споткнулся, с усилием встал, сделал шаг, упал ничком. «Похоже, достал», — удивился Горбина и припал к биноклю. «Лежит куманек. Полюбоваться хочешь?» «Дай», — сказал я, чувствуя, как недоумение сменяется хмельком удачи. В бинокль хорошо были видны густо подбитые блестящими гвоздями подметки немецких сапог, а дальше за короткими голенищами невнятая смятость солдатской одежды. Ни жалости, ни раскаяния я не испытывал, а гордость, пожалуй. На этой же высоте через 3 дня младшему лейтенанту Горбине перебило 2 ноги. Взводом управления батареи стал командовать я. Выслеживал противника, а 4 тяжелых орудия расстреливали его. 2 с лишним года война была моей профессией. Во дворе нашего дома идет небойкое строительство. Шумливая торговая база наконец-то отделяется от нас глухой стеной. В окно кухни можно наблюдать, как время от времени куча кирпича в глубине базы выстраивается цепочка, и слева направо ручеек кирпичей, впадающий в ровный, растущий на глазах штабелек. Для этой несложной операции, должно быть, приглашаются все, кто свободен. Грузчики в синих халатах, женщина из проходной, хромой мужик, хлыщеватый юнец-ремонтник в замасленной спецовке, сам рабочий каменщик, выводящий стену. И как только выстраивались, как только начиналось слева направо, все они разноликие, становились похожи друг на друга. Попал в цепочку, сам себе уже не хозяин. Слева направо — норма твоего поведения. Каждого из нас окружают люди. И эти люди никогда не бывают хаотичной массой, всегда определенным образом выстроенные в некий действующий механизм, локально маленький, временный, как цепочка, перебрасывающая кирпичи, или же необъятно великий, непостижимо сложный, который мы привыкли называть словом «общество». Люди не способны жить неупорядоченно. Никто не посмеет сказать про себя: «Я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то и ворочу». И меньше всего имели право на это царствующие особы. Они являлись наиболее важной частью сложившихся механизмов, а потому свое личное «хочу» должны были обуздывать больше других. Не сам себе, а принадлежность системы. Механизм крутится соответственно своему устройству. Крутись вместе с ними ты, в рабочей цепочке, поворачивайся слева направо, находясь в обществе, участвуй в общественных функциях.